Отец Джонни Сандерсона был пьяницей. Его дважды объявляли банкротом, и его бизнес переходил под внешнее управление. Вряд ли он что-нибудь завещал своим детям. Минти снова взяла свой бокал. «Не слушайте того, что он вам рассказывает», — посоветовала она. «Он ненавидит фирму Макдауэллс и все, что с ней связано. Последуйте моему совету и держитесь от него подальше». Во взгляде Минти читалось предупреждение, и Изабелла без труда расшифровала его в том смысле, что ей следует держаться подальше от Джонни. Завершив таким образом беседу, Минти покинула Изабеллу и вернулась к Полу. Изабелла с минуту постояла, глядя на картину над камином. «Пришло время прощаться», — подумала она, поскольку хозяйка явно дала ей понять, что она теперь уже злоупотребляет гостеприимством. К тому же пора было идти в музей на лекцию о Беккете. Глава 24. В лекционном зале музея яблоку негде было упасть, и профессор Батлер был в ударе. Беккет выдержал аналитический натиск профессора, к большому облегчению Изабеллы, а позже на приеме ей представилась возможность побеседовать со старыми друзьями, тоже посетившими лекцию. Оба эти момента, стойкость Беккета и встреча со старыми друзьями, подняли ей настроение. Беседу с Минти приятной не назовешь, хотя Изабелла сознавала, что могло быть и хуже. Она не ожидала, что Минти набросится на Джонни Сандерсона, но она и вообще не ожидала, что та знает о ее встрече с Джонни. Возможно, этому не стоит удивляться. В Эдинбурге трудно сделать что-нибудь, чтобы об этом не разнесся слух. Взять, к примеру, интрижку Минти с Иэном Кэмероном. По-видимому, Минти тоже не подозревала, что в это посвящены другие. Интересно, что извлекла Минти из их встречи? Возможно, она теперь уверена, что Изабелла больше не опасна для нее. Изабелла сама заявила, что отныне не интересуется делами Макдауэллс. Даже если она и причастна к смерти Марка, а Изабелла была теперь твердо убеждена, что это так, поскольку видела реакцию Минти на свои слова, она должна была понять, что Изабелле не удалось разобраться, как это произошло. Так что она теперь вряд ли получит известие от Минти от Черлони или от несчастного Пола Хога. Как ни странно, ей будет их не доставать, ведь это были ее контакты с другим миром. Изабелла оставалась на приеме, пока гости не начали расходиться. Она немного побеседовала с самим профессором Батлером. «Моя дорогая, я так рад, что вам понравилась моя лекция. Не сомневаюсь, что в один прекрасный день скажу что-нибудь на эту тему, но я не стану мучить вас этим, ни в коем случае». Ей импонировала его любезность, которая стала столь редким явлением в современных академических кругах, где узкие специалисты, которым так не хватает широты кругозора, вытесняют тех, кто хорошо воспитан и обходителен. «Как много таких невежд среди философов», — подумала она. «Они не беседуют ни с кем, кроме себя, потому что им недоступен обмен любезностями в философском диспуте, и потому что их представление об окружающем мире сильно ограничено. Конечно, не стоит обвинять всех огульно». Она мысленно составила список хорошо воспитанных ученых мужей и дам, но он оказался слишком коротким. Было начало 11-го, когда Изабелла прошла по Чеймерс-стрит и встала в небольшую очередь на автобусной остановке у моста Георга IV. Мимо проезжали такси с зажженными желтыми огоньками, но она приняла решение в пользу автобуса. Автобус довезет ее до Брансфилда, почти к самому магазинчику Кэт, и она насладится 10-минутной прогулкой по Мерчестон-Крессент, а там уж рукой подать до ее улицы. Подъехал автобус, и, как она заметила, из его расписания, вывешенного на стекле, он пришел вовремя. Нужно будет сказать об этом Грейс. Впрочем, нет, потому что это только вызовет гневную тираду в адрес транспортных властей. Прекрасно, что автобусы приходят вовремя ночью, когда никого нет. Что нам потребуется, так это автобусы, которые приходят вовремя днем, когда они нужны. Изабелла села в автобус, купила билет и прошла к сиденью в задней части салона. Пассажиров было мало, мужчина в пальто, склонивший голову на грудь, обнявшаяся парочка, которая не замечала ничего вокруг, и тинейджер с черным шарфом, обернутым вокруг шеи в духе Зорро. Изабелла улыбнулась про себя. «Наш мир в миниатюре», — подумала она. «Одиночество и отчаяние. любовь и ее отрешенность от всего —